Глава 49. Профайлинг. Лора шагнула в люк, и я остался один. Меня озадачило ее поведение. Чем больше я узнавал эту часть себя, тем меньше ей доверял. Она была не так проста, как могло показаться на первый взгляд. Я бегло пролистал блокнот до последней страницы, но о самой Лоре там не было ни слова. Хотя это не противоречило логике. Зачем ей составлять профиль на себя? Я зацепился за направление мысли и вышел на резонный вопрос, а зачем ей профили на всех остальных? И задумался. История о приношении себя в жертву во имя всеобщего блага меня не впечатлила. Особенно с учетом поведения Лоры. Об истинных мотивах я мог, конечно, только догадываться, но первая же версия, пришедшая мне в голову, выглядела более чем достоверно. Лоре был важен контроль. Отклонение от выстроенного плана выбивало ее из колеи, а неподчинение и вовсе приводило в ярость. Конечно, дело здесь было не в ревности. Как я себе это представлял? Одна часть меня разозлила другую, потому что уделила внимание кому-то еще? Смешно. Что касается стремления к власти, я чувствовал, это и есть та сила, которая движет Лорой. И мне стоит присматривать за ней и быть осторожным не только с Сидом. Я продолжил изучать описание профилей. Каждая субличность являлась следствием травмирующих событий. Так срабатывал защитный механизм психики. Изобретательный Эдди обладал необходимыми навыками выживания. Он взял на себя роль добытчика в те времена, когда я убежал из дома и жил на улице. И позже именно Эдди обеспечивал нам безбедное существование. Я многое не помнил из того времени. Собственно, я тогда не знал, откуда появляются деньги, и, находя очередную заначку, просто тратил. Согласно заметкам Лоры, в последние пару лет он появлялся редко. Но именно по его рецепту была приготовлена бальзамирующая жидкость. Я не понял, о чем речь, почему это важно и для чего был использован состав. Решив, что позже переадресую возникшие вопросы Лоре, я записал их в блокнот на последней странице. Зозу спасалась бегством от действительности. Тор отвечал за выход негативных эмоций. Малыш Рори стремился исправить несовершенство мира, начав с себя. 13-й спешил на помощь, когда было нужно раствориться в толпе, а еще он сублимировал энергию в творчество, выпуская демонов на бумагу, облачая их в форму героев комиксов. Активист Брайан отстаивал права детей на жизнь в мире без насилия. Его воспоминания берут отсчет со времен появления Майкла. Тут все понятно. Болтун Терри умел мастерски перевоплощаться и отвечал за коммуникации. И был единственным экстравертом в семейке субличностей. На историях мама Ситы и Анри меня прорвало на эмоции. О смерти мамы я узнал уже после похорон, которые пропустил. Мне не представился шанс даже попрощаться. Как оказалось, весь удар принял на себя Анри, который нашел в ванной истекающую кровью мать с перерезанными венами. И с тех пор стремился пойти по ее стопам, прекратив мучения. Но с какой силой смерть его манила, с такой же она и пугала его. И он балансировал на лезвии противоречий, предпринимая жалкие попытки погасить свет навсегда. Но никак не решался на нечто действительно серьезное. Мама Сита же стала заменой матери. Она ухаживала за мной, готовила и наводила порядок, страдая от того, что я избегаю ее. Но наша встреча в жизни уже не могла состояться. А здесь, кстати, это возможно. Я утер слезы, сделав пометку для себя в блокноте. В итоге я изучил все профили, кроме своего и Сида. Я намеренно тянул время, снова и снова возвращаясь к пройденному материалу других. Когда мне удалось настроиться и все-таки открыть блокнот на закладке с именем Сида, я услышал приближение шаркающих звуков, будто кто-то шел, не поднимая ног. Помяни черта, он тут же нарисуется. Я заметался по комнате, стараясь разобраться, с какой стороны исходил звук. Но он будто струился отовсюду. Мне не оставалось иных вариантов, кроме как скрыться через черный ход. Схватившись за ручку в зеркальном люке, я прыгнул вниз, захлопнув его за собой. Очутившись в офисе бюро, я подумал, что вытеснил Лору. Я видел и слышал все, что происходило вокруг. Но не тут-то было. Управлял телом не я. Произнесенные мной слова не выходили наружу. Губы шевелились несинхронно и говорили совсем другое. «Что же», — подумал я, — «выпал не самый плохой вариант. Я избежал столкновения с Сидом и при этом имею возможность понаблюдать за Лорой, подсматривая словно через видоискатель скрытой камеры». Надо сказать, что вела она себя достойно. Из разговора я узнал, что на Такера напали в тюрьме, и сейчас он находится в лазарете в критическом состоянии. Лора вместе с капитаном и другими парнями отдела собрались в переговорной и разрабатывали план действий для снятия всех обвинений с Брэнсона. Отбросив признательные показания, команда сопоставляла факты, как в деле с обычным подозреваемым. Лора предлагала дельные идеи, которые могли сыграть в пользу Такера. «Твою ж мать, бинго!» — воскликнула Лора. Все подняли глаза на меня, то есть на нее, в ожидании хороших новостей. «Во время совершения минимум одного преступления в прошлом году Такер проходил обучение в Квантика. Согласно официальным данным, он не покидал закрытый корпус. К тому же он никак не мог незаметно перемахнуть 7 штатов и вернуться». «Молодец, Гарри!» — похвалил Лору капитан Уилсон. «Работаем дальше. Не оставим прокурору даже шанса зацепиться». Я испытал прилив гордости за Лору. Она отлично справлялась с работой агента, уходя далеко за пределы зоны моей компетенции. Я решил, что увиденного достаточно, чтобы развеять мои опасения, и пора возвращаться. Сид вряд ли пронюхал про существование бункера. У него ума не хватило проникнуть внутрь. Но я ошибся. В зеркальном кубе никого не было, и на первый взгляд ничего не изменилось. Если бы не блокнот с записями Лоры, он исчез.